Это хорошо. Покидать фронтир я пока не планировал. Почему? Да есть причины. Тут можно приобрести или, что желание, банально украсть то, что в цивилизованных мирах не купишь, потому что закон не позволяет. Например, вооружение и технику с 6-го поколения и выше, до 11-го. Но самое главное — базы знаний. Они меня и интересуют. Так что оставлю деньги на покупку нейросети с имплантами и на установку, а остальное потрачу на то, чтобы заполнить щель ликвидными вещами, нужными мне лично для выживания и уверенного поиска пропажи. До сих пор не знаю, что тут Бажок потерял, но, надеюсь, вещь стоящая. Обидно будет, если какой-то туфтой окажется. 2 дня в пути пролетели неплохо. Я писал программы для взлома, адаптируя их к местной технике и оборудованию. Для изучения снял копии программ с эскина и компа скафов. Вирус для их взлома был просто отличной вещью, однако работал грубо, так как скорее подходил для судовых и корабельных эскинов. Вот я и писал программы для взлома потоньше, усовершенствованные. Заодно тренировался с оружием, а узнав, что у хозяина судна есть небольшой спортивный зал, ходил туда каждый день заниматься по часу утром и вечером. Судно было малым, грузопассажирским, в 100 метров длиной, похожим на веретено. 3-е поколение, как и основная масса техники здесь. Так и долетели. Что хорошо, на прошлой станции я не платил налог за продажу товара, так как успел сбежать. Но здесь я тоже собирался поторговать. Лететь с моими запасами в цивилизованные миры не стоило. Я решил перед отлетом в республику переждать тут месяц-другой под видом торговца мясными изделиями. У меня даже колбасы были. Сам навострился их делать, и вкусно получалось. Скучно было, вот и занимал руки. После стыковки я покинул судно, прошел на территорию станции и купил местный абонемент связи, тоже на месяц, прописав планшет в местной сети. После этого нашел гостиницу и направился туда, изучая местные торговые площадки. Мне много что нужно приобрести, деньги есть, и стоит их потратить на реально серьезные вещи. Устроившись в номере, я стал отправлять в местные ресторанчики, где готовили блюда из натуральных продуктов, предложения о сотрудничестве. У меня было, что им предложить. В основном мясо разной степени готовности, даже шашлыки, правильно приготовленные. Пока явного интереса не было, так что я переключился на местные торговые площадки. И есть! 2 штурмовых дроида 8-го поколения. Явно навьё. Непользованные. За каждый просили по 70 тысяч. Цена сильно заниженная, более чем 20%. Но понять почему было несложно. Стояла отметка, что нет кодов к эскинам дроидов. Видать, сами взломать не смогли. Эти 2-метровые махины на 6 опорах, которые спокойно работают как в космосе, так и на планетах, мне точно пригодятся. Я связался с торговцем, и мы договорились встретиться. Вызвав такси, я полетел к ангару, где была его лавка, по пути просматривая, что еще у него есть интересного. А тут пришли 2 сообщения от рестораторов. Попросив торговца подождать, я залетел сначала к одному, потом ко второму. Мой товар им понравился. Один взял 2 тонны. Больше его стазис-камера не вмещала. Другой — 0,5 тонны. Да и то в основном колбасные изделия и всего 1 окорок. Однако после долгих торгов я все же получил 7220 кредов за вычетом налогов. Я уже решил, что оставлю себе 1 тонну, а остальное продам. Мне щель освободить нужно. Вон одни только дроиды с полным штатным вооружением весили по 3 тонны. Дроидов я купил. Они действительно хранились в заводских контейнерах. Все по штату с завода, только кодов нет. У этого же торговца я взял технического дроида-универсала, также 8-го поколения. Их, видимо, с одного судна сняли. Этот мне стоил 30 тысяч, и кодов к нему тоже не было. Мне пришлось арендовать среднюю грузовую платформу, малые мои покупки не потянуло бы, и небольшое складское помещение, куда оператор платформы, раб, к слову, мне все и доставил, самостоятельно выгрузив товар с помощью погрузчика. Получив от меня плату за доставку, он улетел, а я, вместо того, чтобы заняться дроидами, запер склад, который арендовал на месяц, и полетел к другим рестораторам. Станция была большая, и ресторанов тут имелось два десятка. Для полумиллиона жителей не так уж и много, так что клиентуры им хватало. К вечеру я освободил щель на 10 тонн, посетив 6 ресторанов и 2 ценителей, которые закупились у меня в солидных для них объемах. Биосканеры достаточно точно показывали, можно есть мои подделки или нет. Один запах уже выбивал слюну, а потому брали сразу, как только сканер давал добро. Вернувшись на склад, я заперся внутри. Сначала взломал вирусом скин технического дроида, убрал все закладки и отправил дроида в щель. Управление приписал к своему техническому планшету, раз сети пока нет. Потом занялся штурмовыми. Честно скажу, это тот минимум, что мне необходим, хотя потратился я, конечно, изрядно. Осталось закупить базы знаний, особенно по управлению такой техникой и вооружением. С штурмовыми дроидами тоже проблем не возникло. Я купил в одной лавке, дистанционно, с доставкой, тактический планшет военного офицера тактика 7-го поколения и приписал дроидов к нему. Так что они теперь обязаны выполнять мои голосовые команды. Все закладки я тоже убрал, хотя с двумя из них пришлось повозиться, они заводские. Были вплетены в структуру программного обеспечения. Однако не повредил их, убрал закладки, поставив программные костыли. Потом я вооружил дроидов, используя для этого техника. Теперь они готовы к бою. Заказал также стержни для их реакторов, а то с завода какие-то временки шли. По 3 упаковки стержней на каждого дроида. Пустые упаковки от них оставил на складе, а всех 3 дроидов убрал в щель, как и запасные манипуляторы к ним и сменное вооружение. Теперь нужно будет заняться закупкой баз знаний. Но сейчас в номер, спать хочу. Больше суток на ногах. Следующие 3 дня прошли уже куда спокойнее, чем первые сутки. Я распродал товар, то есть содержимое щели, оставив чуть больше тонны для своих личных нужд, и сообщил рестораторам и ценителям, что все, завезенные запасы закончились. Заработал я на этом неплохо, почти 70 тысяч. Конечно, с деньгами за трофеи не сравнить, но сумма по меркам содружества для простых людей, составляющих основу населения, большая. Вот по базам знаний пока было глухо. А ведь мне они нужны по 8-е поколение. Я хочу поставить сеть 6-го поколения, которая сможет поддерживать знания по 8-е. Если уж брать, то сразу по максимуму. Пока я нашел и купил только 1 пакет, 3 базы, все 5-го уровня. По технике по 8-е поколение. Это был пакет погонщика. Изучу его, как только сеть поставлю, и смогу управлять моими штурмовиками. Техникам не выйдет, тут технические базы нужны. Пакет стоил всего 42 тысячи, но базы не битые, все точно, явно из центральных миров Содружества. Торговец поначалу просил за пакет 45, но мы с ним поторговались. Искал также базы пилота военного малого корабля по 8-й технике, напряг нескольких торговцев, но пока глухо. Ищут, как найдут, сообщат. Под вечер 3-го дня, когда я сидел в номере, изучая торговые площадки, имеющиеся на станции, я почувствовал наваливающееся онемение. Едва успел убрать планшет в щель, где я хранил все самое ценное, при мне было только то, что не страшно потерять, как меня вырубило. Похоже, нашли. Да, как выяснилось, искали меня серьезно. Забеглого раба, из-за которого пропал один из глав кланов работорговцев империи Аббан, давали 100 тысяч. И это только за информацию о моем местонахождении, а за меня самого, живого, 300. Похоже, работорговец был серьезный чел, клан которого богател на поставках таких вот диких, как я. Странно только, почему сам глава клана этим занимался. В сети была информация обо мне, но описание мое было очень примерное. Попадая под фиксаторы, я корчил рожи, и потому опознать меня было сложно. Все трофеи я продал, даже комбезы, а себе купил новые, десантные, с интегрированным бронежилетом и встроенной аптечкой. Комбезов было два. Один находился в щели, а второй лежал на стуле у входа, а под стулом стояли ботинки. Я же в трусах после душа лежал на кровати. И, похоже, теперь мой комбез и станер с игольником достанутся охотникам за головами. Я вроде путал следы, но меня все-таки нашли. Впрочем, я не удивлен. Очнулся я на лавке в каюте, похоже, корабельной. На мне был стандартный комбез раба, не то оранжевый, не то красный, а на шее — ошейник. Каюта крохотная, но четырехместная. На соседней койке спал чел в таком же прикиде, как у меня. С верхней полки свешивалась чья-то рука. Похоже, все четыре места заняты. Не понял, где это я? Я сел на койке, осматриваясь, и почесал зудевшую под ошейником шею. И тут же получил разряд, серьезный такой. Видимо, эскин, который контролировал нас в каюте, а я видел два фиксатора на потолке, решил, что я пытаюсь снять ошейник или еще что задумал. Да и просто для профилактики не помешает. Немного подергавшись, я отлежался, минут 10 в себя приходил. Потом снова сел и зло взглянул в сторону фиксаторов. Ничего, еще поквитаемся. Думаю, это судно будет отличной компенсацией за мое похищение. Я уже сомневался в том, что это заказ от клана Варкис, у главы которого я позаимствовал навороченный скаф. Думаю, они тут ни при чем. Судя по тому, что кроме меня здесь есть и другие, это шайка по отлову рабов. Видимо, вышли на меня, пленили, и вот я в ошейнике. Интересно, парни, что со мной? Такие же бедолаги? Позже узнаю. Я уже все спланировал. Уберу ошейник в щель, туда же отправлю и створку двери, после чего покину каюту и, достав обоих штурмовиков, пройдусь по жилому модулю судна, работая подавителями или в случае сопротивления боевым вооружением. Судя по шумам, судно не летит. Или на парковке, или у шлюзовой станции стоит. Команду продам в рабство. Как они со мной, так и я с ними. Судно тоже продам. И у меня появятся деньги на покупку нужных мне пакетов баз. Но тут сначала зашевелился сосед, потом один из тех, что наверху, а после очнулся и четвертый. Мы быстро познакомились. У всех троих соседей были нейросети. Я один был без нее и объяснил это тем, что мне по возрасту еще рано ставить. Один из них был техником из империи Аббан, который решил подзаработать на фронтире, но не успел наняться и уйти к кому-то под руку и под защиту. Другие двое оказались пиратами, причем если один из них ругался, то второй был спокоен. Он в такую ситуацию уже попадал. Его во второй раз пьяного такие отскоки поймали. Парни, посовещавшись, решили, что попали к людоловам-отщепенцам. Хозяева не любят таких, потому что они не работают на станциях постоянно. Похватают людей и продают на других станциях. Так и прозвали их «отскоки». Схватил и отскочил. Нейросети у всех трех парней были отключены. Но это и понятно почему. Мы все еще в системе находимся. Пираты тоже определили, что судно стоит, не двигается. Подумав, я решил не тянуть. Одним касанием убрал ошейник в щель, обработал всю тройку станнером и, подскочив к двери, убрал ее тоже. Достал обоих боевиков, устно приказал им сопровождать меня к рубке, и мы бегом под базеры тревоги рванули вперед. Дроиды уже определились, что это за судно, и вели меня к рубке. Сам я в этих переходах не ориентировался. Двух охранных дроидов и одного старого штурмового они снесли с дороги легко, как и турель над входом в рубке. Трех людоловов в легких бронескафах положили подавителями. Пока дроиды охраняли меня, простреливая в сторону, где прятались за углом члены команды, я, подключив коннектор планшета к входу в локальную сеть судна, запустил и скинул вирус. Уже через минуту сигнал тревоги стих, и створки рубки начали открываться. Я знал, что она пуста. Дежурного не было. Это не военный флот. На борту было 12 людоловов и 6 пленных. Кроме нас четверых, были еще двое в соседней каюте. Судно среднее, грузопассажирское. Переделано в рейдер. Видимо, и пиратством не брезгуют заниматься. Моя догадка была верна. Третье поколение. Тысяч за 150 продать его можно. Развалюха, но этих денег она стоит. Всего в команде 43 человека. Большая часть команды отдыхает на станции. Это действительно залетные пираты, которые похватали рабов, решив на них подзаработать. Судно находится на средней парковке, средней по дальности от станции. Штурмовой бот в трюме, челнок на станции, капитаны и офицеры тоже там. Ну и пока мои штурмовики зачищали судно, всех людоловов живыми брали. Я сменил пароли, став таким образом владельцем судна, и сразу выставил его на торги. Местным работорговцам предложил 12 человек команды в качестве товара. Пятерых, что были со мной, отпущу. Они такие же бедолаги, как и я. Хотя себя я все же бедолагой не считал. Скорее везунчиком. Всегда бы так в прибыли быть. Через 5 часов несостоявшиеся рабы отбыли на наемном челноке на станцию. К тому времени у меня уже прибавилось 9 человек на продажу. Дроиды пленили прилетевших на челноке со станции. Эти 9 ничего не подозревали, так как мои штурмовики включили глушилку связи, и оставшиеся члены команды были не в курсе, что судно захвачено. Всех их, 21 человека, забрал один работорговец, заплатив мне за этот товар почти 2 сотни тысяч кредов. К слову, расценки я знал. За дикого давали бы от 500 до 5000 кредов, в зависимости от уровня интеллекта, а это были ценные специалисты с сетями и знаниями. Вот и набралась такая сумма. Ну и 170 тысяч я получил за судно с челноком и штурмовым ботом. Готовое судно для начинающих пиратов. Вернувшись на станцию, я направился к своей гостинице. На мне был 2-й десантный комбез, а вещей моих в гостинице нет. И у портье глаза бегают. Когда я закончил его пинать, он вернул все, что мне принадлежало. Это он меня и того техника-гастарбайтера станнером обработал, получив за наши тушки деньги. Пусть немного, но ему явно хватало. Заселяться в другую гостиницу я не стал. На станции еще оставалась часть команды, судно и товарищей, которые я продал. Поэтому я купил билет на ближайшее судно, убедившись, что оно летит на другую такую же пиратскую станцию. Ну и полетел по маршруту. Долго добирались, 6 суток, но, наконец, прибыли. А вообще стоит побыстрее закончить с покупками и направиться в цивилизацию. Судно прибыло из фронтира на окраинную планету республики, которая называлась Дубна, и вместе со мной доставило еще 50 пассажиров. «Причина вашего прибытия в республику Донна», — поинтересовался таможенник, когда я покинул судно через стыковочную шлюзовую. «Хочу принять гражданство по иммиграционной программе. Я дикий. Выкупился у пиратов. Нейросети не имею». 2 месяца прошло с момента попытки моего похищения той залетной шайкой пиратов. В это время входят и 2 недели полета до этой сельскохозяйственной планеты, где дислоцировался один из флотов республики. Что я успел сделать за это время? Нашел военный пакет без пилота малого корабля. По технике до 8-го поколения. Правда, уровень 6-й. Долго учить буду. Но не страшно. Тем более в пакете всего 4 базы 6-го уровня. Остальные — 5-го. Был также военный пакет баз пилота среднего боевого корабля класса крейсер. Тоже 6-й уровень. А по технике — по 8-е поколение. В принципе, это все, что я смог найти. Технические базы не купить, они в сильном дефиците, как и по медоборудованию. Повезло перед самым отлетом найти пакет без сапера. 6 баз 5-го уровня, тут уже 7-ка. Из оборудования отправил в щель реаниматор и хирургическую капсулу, оба 8-го поколения. К ним меддроида, запасы расходников плюс небольшой мобильный реактор с запасом стержней. Оборудование не покупал, а вскрыл склад 1 работорговца и взял все лучшее. Но склад был небольшой, и вот эти капсулы, считай, оказались самым дорогим и нужным мне из того, что там было. А вообще были там завалы всякого разного. Там же я прихватил 5 ящиков ручных плазменных гранат, станковый гранатомет с запасом гранат к нему и 2 ящика с излучателями 6-го поколения. Это те же бластеры, но не пистолеты, а в виде карабинов. Мощное оружие, 2000 выстрелов у каждого. Я и боезапас солидный прихватил, и 2 контейнера офицерских пайков. Остальной мусор не брал, только место занимать будет. И так свободного тонн 10 осталось. Перед отлетом я купил не только пакет бас-сапера. Подумав, взял еще шаттл. Весил он 1,5 тонны. Свежая находка пиратских мусорщиков с места недавних боев 2 империй. Как средство спасения в космосе — отличная штука. Пусть он был 4-местный и напоминал глайдер, его и на планете можно использовать в качестве атмосферного аппарата. Он имел санузел и небольшой гипердвигатель. Далеко на нем не улетишь, но все же. Адмиральский шаттл — тоже 7-ка. К нему я взял 2 спасательных скафандра. Один находился в шаттле, другой — в щели. После этого я вылетел в сторону республики на рейсовом судне. Денег оставил на покупку сети и 50 тысяч в качестве резерва. Остальное все ушло. Пакеты бас-пилотов были дорогими. И вот через 2 недели полета мы сошли на территорию орбитального терминала, то есть на государственную станцию. В системе, как я выяснил перед отлетом, было еще 12 гражданских станций, которые оказывали разные услуги, и почти 30 военных баз. Часть в системе, где находилась планета, часть в соседних. Все тут же дислоцировался флот. Таможенник зарегистрировал меня как Мана Алла. Тут сокращенные имена привычны. Сообщил, что отправил в центр беженцев информацию обо мне и еще о 2 пассажирах, которые тоже шли по этой программе, и скинул на планшет схему, как добраться до центра. Выделять нам проводника никто не собирался, сами доберемся. Причем таможенник навязал мне в попутчики тех 2. Это были изможденные мужчина и не менее изможденная девушка лет 16, отец и дочь. Даже 2-недельное путешествие не позволило им прийти в себя. Пока мы спускались на планету с помощью орбитального лифта и добирались муниципальным транспортом до центра по выданным нам бесплатным проездным, я выяснил, что их похитили с родной планеты. Мужчина работал шахтером, дочка была при нем, ее не отбирали. Она научилась ловко управлять лазерами в ручном режиме, отрезая куски камней от астероидов. Так они и работали, пока их не освободили разведчики республики. Правда, высадили их на одной из пиратских станций, а уже оттуда отец с дочерью вылетели сюда. Им выдали небольшую денежную помощь, как раз на билеты хватило. И на этом все. В принципе, они были благодарны за одно только освобождение, тем более, что дочку шахтера хозяин уже подумывал отдать в бордель. В возрасте была. В центре я надеялся быстро закончить дела, однако не тут-то было. Мои попутчики быстро нашли работу на одной из корпораций. Лет 20-30 будут отрабатывать долг за сеть и базы знаний. Старую сеть 3-го поколения мужчине удалят. Но зато безопасно, и дочка под боком. У меня поначалу тоже все быстро шло. Собеседование у сотрудника СБ, потом диагностическая капсула. Выявили, что я псион, но слабенький. Таких силой на службу не тянут. Принял присягу. Потом сказал сотруднику, который мной занимался, что собираюсь работать на вольных хлебах, то есть на себя. Он чуть из штанов не выпрыгивал, предлагая мне разные варианты. Корпорации, большие компании, армию или флот. Даже в ученые агитировал идти. Понять его можно. Капсула показала 179 единиц интеллекта. В карту ФПИ уже внесли данные. Но я стоял на своем. Час времени с ним потерял. Пока он меня окончательно не довел, и я злым тоном не потребовал подтвердить, что прошел регистрацию как гражданин с 0-м рейтингом социальной безопасности. На что сотрудник, скрипя зубами, вынужден был пойти. Задерживаться на территории центра я не собирался, а потому покинул его и направился на поиски ближайшей гостиницы. Был вечер, темнело, и пора было определиться с местом для ночлега. Уже в номере после душа, сложив комбез рядом с кроватью, я подумал, что надо будет купить летнюю городскую одежду. Здесь сейчас как раз было начало лета. В такой одежде, как мой комбез, по городу ходить не принято. И хотя был вечер, многие на меня глазели. Начало поиском того, что потерял божок и теперь хотел найти я, было положено. Я уже определился, что нить потери уходит куда-то вглубь содружества, но куда именно, пока не имел понятия. Саму нить я не видел. Видимо, магическое зрение недоступно всем псионам. И это хорошо. Ауру мою не увидят. Я просто чувствовал направление. Устроившись на кровати, я стал работать с сетью. Местный абонемент сроком на 2 месяца я приобрел еще на орбитальном терминале, поэтому имел свободный доступ в местный Галанет. Прежде всего я зашел на сайт биржи наемников, чтобы узнать, как пройти регистрацию без сети и изученных специальностей. На сайте я такой информации не нашел, и пришлось отправлять вызов на биржу наемников. И скин биржи переключил меня на дежурного, и почти полчаса мы с ним общались, пока я не получил нужную мне информацию. Как выяснилось, регистрацию я пройти смогу. И это хорошо, потому что без этой программы нейросети 6-го поколения мне не видать. Насчет программ спасателя и мусорщика я тоже думал, но решил, что не стоит. Владеть судном может и наемник, а мне базы знаний легализовать нужно. А потом отправлюсь путешествовать по разным государствам, если окажется, что пропажа находится не на территории республики. Пока непонятно. Необходимо собственное судно. А чтобы на нем летать, нужно изучить множество баз знаний и получить специальности. Этим я и занимаюсь. После этого я связался с флотскими военными, но забронировать выбранную нейросеть не смог. Вот, буду наемником с регистрацией в реестре биржи, тогда пожалуйста. А пока нельзя. Однако дежурный оператор меня успокоил. Запас нейросетей этой модели есть, и на меня хватит. Утром я позавтракал прямо в номере офицерским пайком. Не нравились мне запахи из кафе. Лучше уж свое. А после завтрака, собравшись и сдав номер, направился на глайдере такси к бирже наемников. Пешком идти далеко. Весь день добираться буду. Столица большая, биржа находится на другом конце города. Поглядывая в обзорные окна, я сам не заметил, как задремал, не сообразив, что в кабину подали газ, и даже аптечка на поясе не сработала. Да, день как-то не задался. Очнулся я в тот момент, когда начала подниматься крышка хирургической капсулы. 6-е поколение. Я узнал эту модель, которую производят в республике. Смотрел каталог медоборудования, когда подчистил склад торговца. У капсулы стоял врач. Это было понятно по его комбезу, который сообщил. «Операция прошла успешно. Сеть встала. Через несколько часов запустится. Старайтесь сутки ее не использовать, а через 2 суток можно будет начать учить базы знаний. Учебная капсула за вами уже зарезервирована». «Какая еще сеть? Какие базы знаний?» Садясь недовольно, спросил я. «Я летел к бирже наемников, собирался пройти регистрацию». «Это было раньше. Теперь вы сотрудник Центра исследований мегакорпорации Нияна». «Охренеть! Меня похитили, без моего разрешения установили сеть. И вы думаете, я буду сотрудничать?» «Будете», — сказал, выходя из-за капсулы, другой чел в планетарном костюме чиновника, но явно боевик. Движения его выдавали. «Ведь у нас есть контракт, под которым стоит ваша виртуальная подпись. К тому же вы взяли кредит на 1,5 миллиона кредов за сеть 6-го поколения линейки ученой и за базы знаний». «Ничего я не брал. Подпись липовая», — покидая капсулу, заявил я. Попутно я изучал потолок и обнаружил 6 фиксаторов в разных местах. «Но сеть у вас стоит». «Да похрену». «Будет суд». «А похрену! Идемте за мной, с вами хочет поговорить начальник отдела кадров». «Это по его вине я тут оказался?» Он мне не ответил. Врач вообще не отсвечивал. Отошел к другой капсуле, где, видимо, также шла операция. На лежавший у капсулы костюм я не обратил внимания и стоял обнаженным. Стыдиться мне нечего, а моего десантного комбеза я тут не видел. Видимо, я его потерял, как и планшет. Оружие было в щели, так как на планете носить и использовать его я не мог. Рейдинга не хватало даже на станнер, для него не меньше 3 единиц нужно. Таким, как я, разрешен только обычный гражданский шокер. Фигня полная. Но у меня и его не было. Здоровяк, который был на две головы выше меня, похоже, модификант, а, возможно, бывший десантник, они все высокие. Оглянувшись и обнаружив, что я стою на месте, каким-то единым змеиным движением оказался рядом и пробил мне в солнечное сплетение. Таким ударом и убить можно, но он дозировал его. Удар сбил меня с ног, и я скрючился на полу в позе эмбриона. Когда точки перед глазами перестали крутиться, и я был в состоянии говорить, то только и произнес, вставая: «Зря ты так. Мог бы еще пожить». Я махнул рукой, и рядом со мной появились оба штурмовика, уже готовых к бою. Недолго думая, я скомандовал им: «Уничтожить всех живых в этом здании. Все электронные носители и скины тоже уничтожить. Само здание уничтожить, как только я его покину. Атака!» Почти сразу раздались выстрелы. Здоровяку не помогло то, что он ловким перекатом ушел за одну из капсул. Она тут же превратилась в оплавленное решето. Как в него попали, я не видел, но стену кровью забрызгало красиво. Второй штурмовик тем временем расстрелял врача и 6 капсул. Видимо, в них кто-то был. После этого дроиды уничтожили компы и скины всех капсул и двинули к выходу, причем в разные стороны. Видимо, у здания было 2 выхода. Сканеры позволяли им видеть ближайшие помещения нескольких этажей, получать их схемы и замечать, кто где находится. Один дроид начал работать по верхним этажам, другой — по нижним. Мне не было их жаль. Ни врача, ни тех, кто находился в капсулах, ни тех, кто скоро погибнет. В Содружестве человеческая жизнь чуть ли не священна, и если узнают, сколько на мне трупов, думаю, что каторгой я не отделаюсь. Так что никаких свидетелей. Все сервера и электронику уничтожить огнем, пока я сваливаю отсюда. Впрочем, я не буду сильно переживать, даже если узнают, что тут произошло. Сбегу да сменю гражданство. Вон, соседи-имперцы, что так рабов любят, легко меня приютят. Мне же на их привычки плевать. Хотя я и сам работорговцев не люблю. Но это не значит, что дел с ними не имею. Я точно знал, что нахожусь на планете, так как в медсекции одна стена представляла собой окно, выходившее на мегаполис. Похоже, было утро. Одевшись в белый костюм с эмблемой корпорации на груди, в районе сердца, я отправился изучать кабинеты. В кабинете главврача я опустошил сейф, в котором нашел 2 десятка нейросетей 6-го и 5-го поколений. Я выяснил это, воспользовавшись медицинским сканером, который был здесь же, в кабинете. Убрал в щель и нейросети, и сканер. Это вещь хорошая. Потом был закрытый шкаф, замок с которого пришлось отстреливать бластером. В шкафу оказались кристаллы с базами знаний. Я их даже смотреть не стал. Все забрал. По весу выходило почти 50 килограммов. Солидно, больше 5000 кристаллов. Ладно, можно считать, что корпорация расплатилась со мной за мое похищение и пропажу планшета с комбинезоном. Тут баз и сетей на несколько десятков миллионов. Я связался с обоими дроидами и рванул вниз. Здание было 20-этажным и полностью принадлежало корпорации. Наверху дроид не успел закончить. 2 этажа еще оставались. Я находился на 9-м этаже, а второй дроид одним этажом ниже меня. Он спустился вниз по лестнице и снизу давил выживших наверх. В общем, мы встретились и втроем спустились вниз. Дроиды шли за мной, отставая на 2 пролета, и раскидывали вокруг плазменные гранаты. Пожар вышел, закачаешься. Потушить будет ой как сложно. Убрав дроидов в щель, я покинул здание. Нет, не через выходы, где уже находились полиция, пожарные и другие спасательные службы, а через подвал и канализацию. Дроиды пробили проход в туннель, а дальше меня спасали быстрые ноги. Уйдя на окраину города, я покинул канализацию. Пришлось искупаться в городском пруду перед тем, как надеть десантный комбез. Городскую одежду я купить так и не успел. Потом я арендовал анонимно небольшой склад. Там перезарядил дроидов, почти в ноль использовавших боезапас, не считая плазменных пушек. Плазму они не получали от реакторов. Я помыл их, используя технического дроида, и убрал в щель. После этого дроид-техник установил хирургическую капсулу, я подключил ее к реактору дроида, не стал доставать мобильный, установил программу автоматического изъятия сети и лег в капсулу. Операция продлилась 2 часа. Потом в реаниматоре я убрал все следы прошедшей операции. Почему я так поступил? Были причины. Модель ученой, которую мне поставили, я проверил это с помощью сканера, не подходит мне от слова совсем. Мне нужна нейросеть класса исследователь, по сути являющаяся универсальной. А линейка ученых — это узкоспециализированная сеть, вроде пилота, медика или техника. Да, тут в Содружестве нейросети были преимущественно узкоспециализированные. Я нашел универсальную, способную вытянуть все специальности, но ее еще нужно купить у военных. А про корпорацию я скажу так. Совсем страх потеряли, за что я их и наказал. И пусть докажут, что я там был. Плазма сожгла капсулу, в которой мне установку делали, да и весь этаж полыхал. Информации нет. Все электронные носители уничтожили дроиды. Один уничтожил серверную, блок с эскином тоже нашли и сожгли выстрелом. Может, информация и могла уйти на сторону, но это не беда. Если попытаются прижать, мол, контракт, подпись моя стоит, скажу, что подпись фальшивая, и я знать не знаю эту корпорацию. И сети у меня нет, можете проверить. Так что я особо не напрягался. Похитили меня вчера утром, а сейчас был обед следующего дня. Сутки по факту прошли. Купив новый планшет, мой пропал. И новый абонемент на месяц, я полазил в сети. Факт теракта полиция не отрицает, как и применение тяжелых боевых систем. Видимо, видео к ним все же попало. Ответственность взяла на себя террористическая организация МОДЫ, но они берут на себя все, так что им особо не верят. Это те люди, что вживляют себе разные железки, заменяют руки и ноги на манипуляторы и ходовые опоры. Добровольно становятся киборгами. Их давно объявили вне закона, так что проживают они на фронтире. Я, кстати, представителя этого движения не раз видел у пиратов. Они отличные техники и держат на пиратских станциях почти половину ремонтных доков. Если какая-то информация у полиции есть, хотя СБ Республики взяла расследование на себя, то журналистам об этом не сообщали. То есть информации в сети пока было мало, только видеосъемки со стороны. Видео было много. Видно было, как люди, спасаясь от пожара, прыгают с верхних этажей вниз. Крыша уже была охвачена огнем. Посадить глайдеры не было возможности. Флайер можно было бы, но он опоздал. Но разбилось мало. 5 или 6, остальных спасатели сняли с окон с помощью глайдеров. Огонь уже потушили. Работали криминалисты. Официально сообщалось пока о 206 погибших. Было ли мне их жаль? Задумался и понял. Нет. Да, было множество случайных жертв, но меня силком туда затащили. Вот вам и ответка. Закончив с делами, я вызвал такси и полетел к офису адвокатской компании «Юркор». Там оформил договор на год, и сотрудник, которого за мной закрепили, принял от меня заявление. Мол, летел к зданию биржи наемников и уснул. Похоже, использовали газ. Очнулся, когда открывалась капсула, вокруг огонь. Крики. Я схватил комбез, лежавший рядом, и побежал вниз. Вроде меня преследовали. Заблудился и, оказавшись в подвале, ушел через пролом в канализацию. Я уверен, что фиксаторы в медсекции были отключены на случай истерик таких подневольных работников, как я. Особенно учитывая, как их учили уму-разуму. Слишком легко тот бык въехал мне в солнечное сплетение. Так что записей того, что происходило в медсекции, нет. Не должно быть. А вот съемка других помещений, где я мог пробегать, наверняка есть, пока и скина не уничтожили. Так что надо было как-то объяснить мое там появление и первым подать заявление о похищении. Это тот шаг, который я должен был сделать обязательно, и вот сделал. Пакет с комбезом корпорации, сложенным так, чтобы был виден логотип, передал адвокату. Теперь он займется делом о моем похищении. Ну а потом я все-таки полетел в офис биржи наемников. Регистрация заняла около часа. Меня приняли как временного сотрудника с отметкой «Находится на формировании». Это значило, что мне еще нужно установить нейросеть, а после закачать и изучать базы. И до получения первой специальности. А записался я как пилот-универсал малых и средних кораблей. Я нахожусь в резерве, то есть не готов к найму. На выходе из офиса биржи меня приняли сотрудники СБ Республики и доставили в свое управление, где я дождался прибытия моего адвоката. Когда он прибыл, начался допрос. Следователь представился и задал мне первый вопрос. «Как вы объясните свое нахождение в здании корпорации Нияна?» «Как называется эта корпорация, мне сказал адвокат. Я этого не знал». Хотя позже вспомнил, что служащий центра беженцев очень сильно уговаривал меня подписать контракт и с этой корпорацией тоже. Но я отказался, так как предпочитаю работать на себя. Вчера утром я летел на глайдере такси к офису биржи наемников, но уснул в кабине. Видимо, был использован газ. Очнулся, когда открывалась крышка капсулы. Я был обнажен, а рядом лежал комбинезон с логотипом корпорации. Вокруг огонь, крики. Я схватил комбинезон, закрывая им лицо от дыма, и бросился прочь. К счастью, вышел к лестнице и побежал вниз. Вроде слышал, как двигались дроиды. Случайно оказался в подвале. Там пролом был, так и ушел канализацией. После этого я обратился в адвокатскую компанию, заключил с ними договор, и мы совместно написали в полицию заявление о похищении, а также и на сотрудника центра беженцев, как на соучастника похищения. Вот номер заявления, принятого полицейским Эскином. И вот ответ. Тут же показал адвокат на своем служебном планшете. Как вы объясните заявление руководства корпорации о том, что вы подписали с ними контракт и по договору вам уже установили сеть? Никак. Я этого не помню. Это обычное мошенничество после похищения, и сеть мне не ставили. Проверим. Также предлагаю добровольно пройти мнемоскопирование памяти. Честно сказать, не желаю. Но от меня тут все равно ничего не зависит. Хорошо, я согласен. Как и ожидалось, процедура ничего не дала. У меня оказался природный блок. Ага, как же, природный. В прошлый раз мне жуть как не понравилось, что у меня сняли копию памяти, и даже пока я был без сознания, заставили открыть щель и выдать все, что находилось внутри. Да, и так могли. Так что я позаимствовал оборудование снятия памяти и после у себя в замке провел серьезную работу с аурой, поставив магическую защиту. Плетение вросло в ауру, и я проверял оборудованием, снять копию памяти стало невозможно. Перед отправкой я проверил, плетение было на месте. И сейчас я очень надеялся, что оно сработает. И сработало. Аура со мной, защита тоже. Вот у них ничего и не получилось. Адвокат начал оформлять исковое заявление на мошенничество. Поскольку я не подписывал никаких контрактов, пусть полиция разбирается. Тем более, что нейросети у меня действительно нет и следов проведенной операции. Тут спасибо реаниматору восьмого поколения. Также не наблюдается. Адвокату выдали копию заключения по моему осмотру. И когда мы покинули управление СБ, он отправил заявление в полицию. А что, предъявить нам ничего не смогли? Мои объяснения вполне стройно укладывались в сценарий произошедшего в здании корпорации. Не за что меня арестовывать. И даже задерживать. Я жертва. Опросили и отпустили. Если возникнут новые вопросы по вновь открывшимся обстоятельствам, снова вызовут, а пока свободен. Так что мне осталось только ожидать ответки от корпорации. Возможно, задействуют ту группу, что занимается похищениями. Вероятнее всего, работали наемники. Наверняка у корпорации с ними постоянный контракт. На выходе из управления СБ Республики мы с адвокатом расстались. Он отправился в полицию, чтобы познакомиться со следователем и проконтролировать ход дела. Адвокат работал за процент. Если корпорация выплатит компенсацию за мое похищение, а такое вполне возможно, треть отходит ему и часть его работодателю. А я, расставшись с адвокатом, сел в заказанный челнок и стал подниматься на орбиту. У управления была большая парковка, где могли садиться челноки. Поэтому я вызвал один из них и полетел к военным на одну из тыловых баз. Пора сеть ставить. Когда я уже выбрал сеть, Интер-6 и МП, заплатил и, раздевшись, собрался лечь в операционную капсулу, среди моих вещей пискнул планшет от входящего вызова. Извинившись перед врачом, я просмотрел сообщение, пришедшее от адвоката. Нияна выставила встречный иск, мол, я являюсь их подтвержденным сотрудником, о чем имеется информация в общей базе республики. И адвокат предупреждал, что у них есть шансы выиграть дело в суде. Он уже приступил к работе. «Дебилы», — только и сказал я и лег в капсулу. Вскоре началась операция по установке.